Глава 19. Лика. Виновато смотрю на осколки. Черт, и как быть теперь? Надо убрать. Ищу взглядом, чем бы все смести. Не надо. Строго останавливает меня Максим. Удивленно смотрю на него. Замираю от его взгляда. Серо-зеленые глаза Борисова совсем близко и пристально изучают меня. Внутри все замирает. Неловкое напряженное молчание. Смущена, слышу в ушах удар сердца. Его близость очень волнует, будоражит и выводит из равновесия. Запах его насыщенного парфюма адреналином бьет в ноздри. Максим тоже успел принять душ. На нем уже легкий светлый бежевый костюм с расстегнутой рубашкой до середины мощной накачанной груди без волос. «Вы порезались», нарушая тишину и мои исследования красивого тела Максим. «Где?» Растерянно протягиваю руку ладонью кверху. Точно. Тонкая струйка крови постепенно становится больше. Борисов бережно берет руку, направляет к себе. Пустяки. Пробую отнять. Он не пускает. Я в замешательстве. Наивно поднимаю на него глаза. «Вам, наверное, больно». Тихо говорит он, не отводя взгляда от раны. «Нет». Искренне отвечаю ему. «Неправда». Грудным голосом шепчет он, направляя руку к себе сильнее. Наклоняет голову ниже. Нежно и осторожно касается губами моей ладони, втягивая в себя капельки крови. Его воля сильнее моей. Не шевелюсь. Наблюдаю. Стараюсь мысленно дать приличное объяснение происходящему. Ничего не выходит. Тело, как по электроцепи, пускает разряд от руки в самую глубину сердца. Борисов отрывается от ладони. Мягко, но настойчиво притягивает меня вместе с ней к себе ближе. Мое дыхание тяжелое, прерывистое. Не сопротивляюсь. Его жадный волнующий взгляд затягивает меня. Я словно участвую в немом представлении. Он мой кукловод. И я в его власти. Максим поднимает мою руку на уровне глаз и начинает снова нежно и истово ласкать губами мою ладонь, переходя затем на запястье. Все выше и выше. С каждым его прикосновением в моей груди набирает обороты центрифуга. Разум отключается. У меня нет ответа на все вопросы о происходящем. Меня абсолютно поглощает и затягивает то, как он это делает. Властно, хозяйственно, словно это не моя рука, а его собственность. Для его же эротических прелюдий и наслаждений. Дойдя до локтевого сгиба, Борисов останавливается. Отрывает губы от моей кожи. Тем же томным и жадным взглядом смотрит на мое лицо. В его глазах настоящий хищный голод. Эта прелюдия распалила его. Чем дольше мы смотрим друг на друга, тем сильнее ощущаю это. Меня накрывает его волна. Лицо ошпаривает кипятком. По всему телу томная судорога. Все застыло в ожидании. Борисов не шевелится. «Это все?» спрашивают мои глаза из любопытства. Борисов жадно сглатывает. «Нет». Решительно приближает свое лицо и целует. Я закрываю глаза. В голове картинки. Его чувственный рот, горячий и твердый влажный язык, не церемонясь, по-взрослому раздвигает мои челюсти и касается моего. Я словно падаю в пропасть, сумасшедшие ощущения. По природному инстинкту пытаюсь отвечать. Понимаю, что слабо и очень неуверенно делаю это. Нифига не умеет целоваться. Борисов уже вжимает мое лицо в свое. Грубо, жестко, страстно всасывает мой язык. Молния бьет низ моего живота. Ощущаю легкий приступ боли в районе корня языка от безудержной и мощной страсти Максима. Он продолжает пожирать меня своим ртом, губами, языком, шумом втягивая ноздрями воздух. Глухо начинаю стонать ему в губы. Борисов резко прерывается. Упирается лбом в мой лоб. Часто и распаленно дышит мне в лицо. С нажимом проводит подушечкой большого пальца по моим влажным и уже опухшим губам, налитым кровью. «Я...» Пауза. Судорожный вдох через ноздри. «Я пришел пожелать тебе... вам... спокойной ночи». Его рука опускается вниз. «У меня нет слов». Тяжело и часто дышу. Губы просто пылают от его поцелуя. Хочу еще. Борисов медленно отворачивается, поднимает букет с пола. «Я не понимаю, что происходит и что он делает. Зачем?» «Вы забыли этот чудесный букет в машине. Я хочу, чтобы этой ночью он напоминал вам обо мне». Его глаза прикованы к букету. «Я поставлю, пожалуй, его вазу на письменном столе». «Спасибо». Ошеломленно выдыхая, провожаю его взглядом. В дверном проеме Максим притормаживает, задерживается, разворачивается в полоборота, огибает меня взглядом. «Это...» Указывает взглядом на осколки. «Уберут утром. Не стоит волноваться. Спокойной ночи, Вероника». И уходит. Пару минут стою неподвижно посреди ванной. Что это значит? Приближаю руку к глазам. Кровь свернулась и перестала течь. И рана. Это не рана, так, царапина. Ловлю бэкстейдж нежных касаний губ Борисова на ней. Боже, это самое прекрасное, что я когда-либо испытывала. Если можно свести женщину с ума вот так, то Борисов – мастер своего дела. На ватных ногах добираюсь до огромной кровати. Устало выдыхаю. Выключаю свет лампы, плюхаюсь в прохладную свежую постель. Тело все еще горит, зудит и трепещет. Еще ни разу в жизни меня так не целовали. Так грубо, жадно, до легкой боли и отчаяния. Ты словно падаешь в огромную горячую пропасть без конца и без края. Это потрясающе. Боже. Накрываю свое лицо другой подушкой. Мычу в ткань. Откидываю. Ловлю ртом воздух, вспоминая его губы и язык. Сердце снова страшно колотится. В животе воронка из томного желания спускается все ниже. Медленно развязываю свой халат. Откидываю полы в разные стороны. Провожу рукой, которую так страстно затягивал в себя Борисов, по своей шее. Перехожу на грудь. Мягко, снизу вверх, обхватываю и сжимаю грудь. Задерживаю пальцы на соске. Знакомая боль электрическим импульсом бьет по всему телу. Вздрагиваю. Спускаю ниже. Выгибаю таз кверху. Завожу руку между бедер. Медленно ласкаю себя, вспоминая губы и твердый язык Борисова. Мне стыдно. Неловко. Но я не могу иначе. Я уже где-то плыву между розовыми розами и каплями красной крови. Я девственница. Но впервые в жизни мне захотелось не быть ею. Я хочу, чтобы этот мужчина вернулся и снова начал целовать меня и делать со мной все то, что он может. Захлебываюсь эмоциями, дикими и абсолютно запретными. Боже, что же со мной происходит?